Менеджер Леха. Подняли его ни свет ни заря. Лагерь еще спал в основной своей массе. Гордо глядевший юнец по фамилии Сурков со значением потыкал пальцем в потрепанные часики на старом кожаном ремешке, которые для Лехи выглядели как мусор ходячий, а для обладателя трофея по ценности явно были сопоставимы с часами со Спасской башни в Кремле. «Важничает поросенок, а на циферблате такая комбинация стрелок, что спать бы и спать, а нельзя». «Ну да, ясно. Вчера приказано было сделать боевой листок, а не успел. Темно стало». Отчаянно зевая, Леха брезгливо поплескался в холодной водичке из пахнущего бараньим салом котелка, стряхнул с лица капли воды вместе с остатками сна и отправился в штабной навес. На его удивление, там оказалось что-то многовато народу для раннего утра. И командир, и комиссар, и Киргетов. За разведчиком сидела на чурбачке стуле какая-то заморенная девочка лет 14. Разглядеть ее получше не получалось. Еще пара партизан, которые обычно ходили вместе с разведчиком, и невзрачный тип, про которого Леха знал, что он вроде из ментов. «А ты чего пришел?» — удивленно вытаращился на потомка пышноусый. «Так боевой листок делать, согласно приказу», — растерялся бравый старшина ВВС. «Пригодится. И как писарь, и как понятой», — заметил тот, который мент. «Ладно», — кивнул после недолгого раздумья командир отряда. «Сядь пока в сторонку, не отсвечивай», — велел комиссар. Леха послушно сел, чтобы не терять времени, разложил свои писательские сокровища, лист бумаги, на оборотной стороне которого была какая-то мутно-хозяйственная лиловая писанина, про недопоставки в указанный срок каких-то деталей к каким-то сеялкам-веялкам, хозяйственный карандаш и перочинный ножик с гордой надписью «Золинген». Примерился и начал старательно выводить заголовок «Боевой листок», заведомо украшая каждую горбатую букву завитушками и кренделябрами, что очень нравилось комиссару, любившему пышность и вычурность. Самому менеджеру такой шрифт казался невыносимым для глаз, особенно если эти глаза видывали нормальные шрифты из компьютерной подборки. «Идет», — негромко сказал Киргетов и встал так, что закрыл с собой сидящую девчонку. Леха поглядел по возможности незаметно, кто там идет. Увидел неторопливо вышагивавшего того самого Гамсахурдию, который отравил своим присутствием незамутненную душу Даяра. Подумал, что, видать, нашли для этого гордеца какое-то важное дело. Следом за капитаном шел все тот же будитель добрых людей, увенчанный наручными часами Сурков. Капитан небрежно, но щеголевато козырнул, высокомерно оглядел публику и спросил: «Хотелось бы узнать, зачем меня подняли в такую рань?» «Хотели посоветоваться с вами, как со специалистом по военному делу», — вежливо сказал комиссар, и капитан приосанился, глянул горделиво на окружающих. И тут же вся спокойная обстановка оказалась смятой и перекувыркнутой. Леха только рот раскрыл. Стоило Киргетову сделать, словно невзначай, полшага в сторону, как увидевшая Гамсахурдию плюгавая девчонка бешеной фурией метнулась к капитану и на манер дикой кошки вцепилась ему ногтями в лицо. И Леха был уверен, что метила она в глаза, хорошо метилась, промахнулась только из-за того, что напуганный и потерявший свой бравый вид капитан отшатнулся в сторону. За маму!» — страшно сипела девчонка. С трудом, но ее сумели оторвать от Гамсахурдии. Но рожу ему она успела исполосовать словно ножиком, кровавые царапины тут же набухли. «Что такое происходит?» — возмутился ободранный капитан, но на взгляд Лехи как-то фальшиво это получилось. Видимо, тоже пришло в голову и остальным, потому как стоящий рядом с Лехой партизан проворчал себе под нос, что чует кошка, чье мясо съела. «Это он?» — спросил командир дрыгающуюся в руках у Киргетова девчонку. Видно было, что она в лютой ярости только и мечтает опять дорваться до морды грузина. И повторил, так как она не услышала вопроса: «Это он?» Киргетов немилосердно встряхнул вырывающуюся из его лап девчонку и тоже повторил тот же вопрос. Малая немного остыла и зло ответила: «Он! Тильки тогда у него на рукаве тут а звездочка была!» Девчонка присмотрелась повнимательнее и добавила почему-то на украинском: «И на кашкете иншого кольору оксамит був». «Это чудовищная провокация! Вы ответите за это издевательство над командиром РККА!» В ответ фальцетом завопил капитан. Даже странно было слышать такой тонкий взвизг от мужчины. «Вот мы как раз и хотели с вами посоветоваться, как с командиром Красной Армии», не спеша и на удивление спокойно сказал Пышноусый. Его невозмутимость холодным дождем пролилась на окружающих, даже девчонка заткнулась и перестала извиваться. Гамсахурдия же открыл в изумлении рот и так и остался стоять, пока командир продолжал говорить. «Хотелось бы получить совет, как нам поступить с командиром Красной Армии, который был доставлен к нам в отряд нашей разведчицей без документов и оружия, то есть по ряду признаков дезертиром из армии. При этом оказалось, что сразу же, тем же вечером, в приютивший его дом ворвались гитлеровцы, которые искали кого-то, и да, хозяйку арестовали. Нет ли тут связи, как считаете?» «Немцы много кого обыскивали, мне просто повезло», — ляпнул капитан. «Ага», — согласился Пышноус и продолжил. «Наша разведка наводит справки и находит дочку, ранее повешенной за укрывательство краскома бабы, в соседнем районе. Точнее, женщины-колхозницы, матери троих детей», — поправил комиссар. «Ага, там тоже попросился на ночлег комиссар-командир. Его спрятали, а следом и немцы пожаловали. Из-за укрывательства коммуниста из РККА бабу повесили на воротах ее же дома, а перед этим поглумились. Не буду в присутствии дочери погибшей распространяться, как и что. Но разведка доложила точно, что у того комиссара, который оказался с немцами заодно, была южная внешность, на диво кривые ноги и выразительный нос». «Опять совпадение?» — осведомился комиссар. «Ах ты ж гнида!» — свирепо заворчал стоящий рядом с Лехой партизан и потянул с плеча винтовку. «Отставить!» — ледяным тоном остановил его Киргетов. «Но какая же гнида!» — возразил партизан, но винтовка вернулась на плечо. «Та у нее спина волохата и родинка под лопаткою, а белизна тонкий, шовковы. Раздягавася, коли мама белизна взялася выпрать ему, а я видала», — сказала вдруг девчонка. «Родинка какого цвета и какого размера?» — спросил комиссар. Капитан неожиданно бойко крутанулся на месте, присел и порскнул прочь, словно заяц, развив сразу с места спринтерскую скорость. Далеко убечь не успел. Третий из разведки, молодой, крепко сбитый парень, чисто футбольным приемом, словно отбирая мяч, подковал бегущего гамсахурдию, и тот перекувырнулся через голову. Вскочить не успел. Заламывая упавшему руки, на спине грузина тут же оказался второй партизан. Не такой быстрый, но зато явно медвежьей силы детина. «По башке не бейте, он еще говорить должен», — строго одернул пинавших лежащего Пышноусый. Через пару минут пыхтения и звуков ударов, словно из индийского фильма, капитана снова поставили перед всей честной публикой. Его достаточно ловко вытряхнули из сапогов и одежды, убедившись, что белье и впрямь шелковое, потом также вытряхнули из белья, и да, он оказался шибко волосат, и под лопаткой нашлась точно описанная девчонкой родинка. Как только публика убедилась в точности показаний девчонки, Киргетов отвесил чисто голливудский удар сапогом по яйцам, сваливший капитана на траву у штаба. «Да бисов ты, сын!» — разозлился на несдержанного разведчика Пышноусый. «Не по башке же», — невозмутимо ответил тот. «Бить не наш метод», — зло сказал комиссар. «Зато практично», — огрызнулся Киргетов. «Бить нельзя, это осуждал и товарищ Сталин. Тут же вопрос ясный, враг уличен, расстрелять и все», — пылко сказал комиссар. «Экий ты скорий», — мотнул головой Пышноусый. Потом повернулся к лежащему на траве и спросил. «Будешь на нас работать против своих хозяев?» Последовавшая за этим сцена поразила Леху в самое сердце. Развенчанный капитан по-настоящему кинулся целовать командиру отряда сапоги, лепеча что-то искательное и покорное. Пышноусый шарахнулся в сторону, словно напуганный конь. «Конечно буду, ми же советские люди, меня заставили, но я ненавижу немцев», — бормотал гамсахурдия, ползая на четвереньках. Девчонка исхитрилась дотянуться и пнуть в тощую волосатую задницу несколько раз, но ползатель этого даже не заметил. От такого унижения прилюдного Леху неожиданно для него самого затошнило, и не только его одного. Только командир отряда к этому отнесся достаточно спокойно, заявив: «Вот не надо мне сапоги слюнявить, это пустое, и я в ваши эти обычаи познакомлен. Так что давай-ка начнем сначала. Комиссар, организуй-ка Писарчука для протокола допроса. Нам пригодится, что тут этот вот расскажет». В следующий час Леха писал с лошадиной скоростью и усердием, потея от сыпавшихся на него данных, изобиловавших такими терминами, как «Гехаймфельдполицай», «Зондеркоманды», «Абвердинст», «Крипо», «Гестапо», «Зипо» и всякие прочие «Фельдполицай-ассистент», «Оберфельдполицай-директор», «Херсфельдполицай-шеф», «Дервермахт». И от точного ощущения, что создаваемая немцами на оккупированной территории система безопасности и подавления продумана до мелочей и составлена с коварством и практичностью. Да еще и с запасом, потому как эта самая ГФП была не одна, еще и полевая жандармерия оказалась в ведении армейского Абвера, а кроме того были еще и другие органы наблюдения за арийским порядком, связанные с ведомством господина Гиммлера, как изящно выразился допрашиваемый. И что поразило Леху тоже, куча народа тут готова была служить фрицам верой и правдой, список сотрудников ГФП оказался неожиданно длинным. Сам Гамсахурдия был достаточно мелкой сошкой, потому и занимался мизерным делом, выявлением сочувствующих Красной Армии, а замах у оккупационных органов был куда шире. Паутина покрывала и своих военнослужащих, и население оккупированных областей с перехлёстом, с перекрытием и надежно. Потом пришлось писать списки предателей. Гамсахурдия закладывал всех, кого только мог и кого вспомнил только, и Леха писал и писал всяких Солониных, Худоназаровых, Матеевичей и каких-то Эльчебеев с Веревкиными. Потом сукина сына увели в сторону, а Леха, не переводя дух, стал писать приговор. Тут у присутствовавших опыта и привычки не было. Комиссар заикнулся было о расстреле, раз уж присутствующие категорически против того, чтобы рискнуть и заставить Гамсахурдию работать против немцев. Но расстрел не вызвал никакого одобрения у тех, кто, согласно протоколу, был записан в состав суда. И потому что патронов мало, и потому что шумно. Черт его знает, может, кто из Солониных с Худоназаровыми вокруг шастает. Да и почетно, в общем, эта смерть. От пули. Командир так заявил. Веревку, и то жалко на такую гадину тратить. Это ведь он немцам втирал, что, дескать, против коммунистов. Баба-то беспартийная, и муж у нее простой красноармеец. Не коммуниста и краском опрятала. Человечий это обычай, вечный. Путнику приют дать. Мир на таких законах стоит, а эта Иуда продажная хуже любой проститутки. Проститутка собой торгует, а эта крыса другими. Так что мы обязаны принять высшую меру социальной защиты. Это возражение не встречает? Значит, повесить. Кто возьмется? Командиры взводов переглянулись. Комиссар потупил взгляд, Киргетов сплюнул, растер сапогом и сказал просто: «Я его повешу». Глянул на перекосившегося комиссара и сплюнул еще раз. «И как ты его повесишь?» — спросил ком взвода 2. «Как с собаку, как еще?» — буркнул разведчик. «И ты так спокойно об этом говоришь?» — удивился комиссар. «А что орать-то? Жить этой мрази нельзя, еще и мало для него. Разрешите исполнять?» «Исполняйте. Писарчук зачтет приговор. И подальше отойдите, чтоб не вонял тут», — кивнул командир отряда. Леха и удивиться не успел, а уже с им же самим написанным приговором шел вместе с разведчиками и бывшим капитаном, который в бросовой дерюге, что ему дали наготу прикрыть, казался уже не бравым военным, а каким-то омерзительным корявым нищебродом. Опять же удивляло то, что совсем недавно кинувшийся целовать сапоги сейчас шел ровно и презрительно смотрел на конвоиров. До того презрительно, что кряжистый партизан дал приговоренному по морде и хмуро посоветовал свою гордость в жопу спрятать, а то изволохает партизан-гада, как бог-черепаху. После этого глазами Гамсахурдия сверкать перестал. Отошли километра на 4 в некрасивый заболоченный лесок. Леха собирался прочитать приговор, но Киргетов только рукой махнул, выбрал подходящий сук, перекинул веревку и без суеты, но спора накинул скользящую петлю на шею бывшему капитану. Тот попытался рыпаться, ругаться, но держали его прочно, и петля быстро оказалась у него на шее. А дальше Леха опять удивился, потому как партизаны подтянули веревку совсем на чуть-чуть, так что Гамсахурдия, успевший крикнуть «Быдло! Ненавижу!», остался стоять на месте, словно балерина на носочках на цыпочках. Лицо у него вздулось и посинело, он хрипел, но был жив и ухитрялся даже как-то дышать. «Ты, если хочешь, можешь ножки поджать, быстрее сдохнешь». «Нет, не поджимаешь? Жить хочешь? Ну давай, старайся. «У нас времени много», — сказал Киргетов висельнику и отошел в сторону, где стояли его товарищи и обалдевший Леха. «Садись, старшина, покурим», — спокойно и равнодушно сказал кряжистый партизан. «А этот?» «А этот пока потанцует. Вишь, ножонками перебирает, паскуда», — свертывая ужасного размера козью ножку из странички с немецким шрифтом, сказал партизан. «Что, старшина, не весел?» — усмехнулся криво Киргетов. «Да вроде не с чего веселиться. Да и как-то оно того», — рассудительно ответил Леха. Он прислушивался к своим впечатлениям. Получалось странное. Ни ужаса, ни радости. Мутота какая-то. Не тошнит, нет. Но как-то не по себе. Хрипит висельник, шуршит веревка по суку. «А как оно того?» — переспросил молодцеватый партизан. «Ну, я думал, что сам командир приговор зачитает, и лопаты мы с собой не взяли, и там всякие последние желания после казни, или перед. Да и висит он как-то не так», — взялся излагать свои сомнения Леха. «Висит он нормально. Так они его жертву повесили. Ворота невысокие, 2 метра, тоже ногами доставало. А перед этим они ее и дочку старшую в избе растянули. Старшенькая-то бросилась маму защищать, ей как раз весной 16 исполнилось. Только-только грудки стали наливаться. Вот ее по девичьим сисечкам прикладом, а потом растянули на 20 мужиков. Моя бы воля, я бы этого капитана сраного как полено бы стругал», — скрижетнул зубами Киргетов. «А что не стругаешь? Тут же никого нет, а мы не против», — удивился коренастый партизан. «Нельзя. Нельзя человеческий облик терять. Мы не они», — твердо сказал разведчик. «Ты как комиссар говоришь», — осуждающе заметил его подчиненный. «Комиссар — человек книжный, жизни не нюхал, как и лейтенантик твой. Он, конечно, парень геройский, но много открытий ему еще предстоит», — сказал Киргетов. «В жизни все не так, как на самом деле», — в очередной раз высказал совершеннейшую истину Леха. «Это точно», — по-суховски вздохнул коренастый. «Только я тебя не пойму», — сказал разведчику старшина ВВС. «Я лесовик, мне гладко говорить сложно», — пожал плечами браконьер. «А не про изложение речь, про то, что готов стругать, а нельзя почему-то». «Что непонятного? Я человек. Мне на одну доску со зверьем бешеным вставать нельзя. Видал я, как просто самому озвереть, это как в бездну шагнуть. И улетишь, не зацепишься. Потом среди людей жить невозможно». «И опять не пойму. Оно же вон мучается», — кивнул Леха на старательно соблюдающего вертикальное положение висельника. «Девочке обещал, что эта тварь те же муки примет, на какие ее маму обрек». «Наврал, выходит, не все муки», — хмыкнул менеджер. «Ну, если тебе охота гаду этому в задницу елочку всунуть, валяй. Что, кишка тонка?» Леха вздохнул. «Вообще-то да, в носу у него было не кругло вписаться в казнь». «Вот я об этом. Гораздо вы, городские, языком трепать. Да ясно, что не полной меркой. Этой твари только за свою шкуру страшно, а у покойной жинки иначе было. Мне ж соседи рассказали, как она помирала. Жила себе хорошая, гостеприимная, добрая баба. Детей хороших нарожала, девчонки все красавицы и добрые тоже. И ни с того, ни с сего ее опозорили, дочку при ней суродовали и потом на виселицу убивать. При детях и соседях. И дети сиротами остаются. Знаешь, как ей жутко умирать было. Ни за что. Меня, если вешать будут, так не то выйдет. Есть за что. А бабу-то за какие грехи? Ты вот на себя примерь, как тебя в твоем же доме убивать вдруг примутся за просто так. Даже не за просто так, а за то, что доброе дело сделал. Страшно?» — глянул внимательно разведчик. Потомок медленно кивнул. Ему как-то вдруг померещилось, как вот так его вздергивают, и пробило ознобной изморозью по коже. «Вижу, что прочувствовал. Вот и суди сам. И привыкай побыстрее, что тут книжки не совсем то, что нужно. Тут житье и проще, и сложнее, но прямое житье. Руками делать все надо, не языком. И за сделанный ответ нести, полный, шкурой своей. И хитрости видны сразу. Вон этот хитрый татарин, Абдулин, думал, что соорудить пообещает адскую машину с винтовочным затвором. А сам в виду имел, чтобы винтовку ему выдали, а то ему стыдно без оружия. Винтовку-то он портить не будет, себе оставит, а сделает другой взрыватель, без затвора, попроще и понадежнее. Но так и командир не лыком шит. Сам хитрован первостатейный. «Погоди, я ж видал, что Абдулин был вчера уже с винтарем», — спросил Леха. «Так он представил начальству взрыватель самодельный, из гильзы и пружинки. Парень головастый оказался и в своем взрывательном деле толк понимает, зато винтовку и получил. И с гонором парень. Ему командир бает, что, дескать, после первого же успешного подрыва винтовку Манлихер на немецкий карабин заменят в порядке поощрения. Так что дерзай, Юлдаш». А Абдулин в ответ: «Дескать, после подрыва он насчет автомата сам расстарается», — сообщил Киргетов. «Взрывчатки нет», — напомнил коренастый, пуская струю дыма в воздух. «Через пару дней разживемся». «О, гляди, обмочился паскуда. Значит, уже скоро сдохнет». «И откуда вдруг разживемся?» «А немцы подарят». «С чего это?» — спросил Леха, отводя взгляд от борющегося за жизнь капитана. По дрожащим ногам висельника и впрямь стекало всякое. «Это целая история. Наш общий знакомый, что фрицев дохлой свинятиной кормит, на барахолке знамя прикупил. Не военное, а какое-то пионерское. Но богатое. Бархат, вышивка, лозунги, все такое. Странно, что такое на рынке продавалось. Платье бы из него пошили, или пару наволочек», — заметил деловито коренастый. «А оно драное было. В дырах, как сито, и грязное. В общем, за пустяк купил. А фриц, что старшему караульных на складах этих, аж загорелся. Вроде отпуск он за такое знамя может получить или еще что. Их, к тому же, менять будут скоро. Вот они с нашим знакомым и договорились. Наш прохиндей ему знамя, а фрицы ночью из караулки вылезать не будут, и мы несколько подвод можем вывести спокойно. Но немцы не знают, что все партизанам пойдет, считают, что местным мужикам в хозяйство. Это они понимают, сами деревенские. Им еще прохиндей пообещал рыбки свежей. Так-то ловлю немцы не одобряют, бумаги какие-то в управе управлять вроде надо, а он намекнул, что глушить будет в глухомане». «Зря это он натеял», — неприязненно заявил до того молчавший молодой разведчик. «Почему?» — удивился Киргетов. «Знамя врагу отдавать не дело», — уверенно сказал молодой. «Может, ты и прав. Только вот в обмен на тряпицу мы получим еще патронов и тол с детонаторами. И этот флаг немцам рыгнется старицей. Что нам сейчас важнее, флаг не пойми чей или патроны и мины?» «То-то. Потому я и говорю, жизнь — штука и простая, и сложная». «Готово, падла, смякло», — заметил куривший партизан, глядя на обвисшее на веревке тело. «А ненадолго его хватило», — отозвался Киргетов, кивнул второму парню, тот понял сходу. Отвязали веревку, подтянули труп повыше, завязали веревку по новой, сплюнули и, не тратя времени, пошли обратно в лагерь. Леха глянул на медленно вращающееся вокруг своей оси тело и поспешил за ними. «Слушай, разведка, а что у нас так с вооружением у Бога?» — спросил, просто чтобы не молчать, потомок. Коренастый глянул искоса, хмыкнул. Леха продолжил свою мысль. «Ведь вот такой момент. В лесах должно быть много всего армейского, как брошенного, так и на убитых красноармейцах. Выходили или пытались группами, в одиночку, больные, раненые, вот как мы. Искать надо, много чего по лесам должно всякого полезного быть». Тут Лехе вспомнился фильм по телевизору, и он воодушевленно закончил. «Многие тащили на себе то, что вывозили на машинах, которые пришлось бросить из-за того, что немцы оседлали дороги, либо из-за того, что горючка кончилась, или банальных поломок и невозможности починить. Не все уничтожали то, что не могли унести, ведь надеялись вернуться, надеялись, что это временные неудачи, что не сегодня, завтра фронт покатится назад. Мы сами такое видели не раз». «Эки сообразительный», — без всякого одобрения буркнул коренастый разведчик. «А что, разве я не прав?» — возмутился Леха, у которого зубной порошок уже вышел с неделю тому назад, а мыло, слава Скряге Семенову, еще осталось, хоть и в мизерном количестве. «Ага, много можно найти», — усмехнулся Киргетов и продолжил. «Можно еще наш расхераченный полевой аэродром найти, на котором две сгоревших чайки и раскуроченные до остова полуторки. Чем, скажешь, там поживиться? Вот еще батарею с разбитыми пушками нашли. Сами пушки в хлам расквашены, но там хоть можно поживиться оставшимися и засыпанными землей снарядами, из которых тол можно выплавить. Только я без спеца туда не сунусь. Мне взлететь на воздух по дурости неохота. Много чего находили. Разные вариации на тему «нашли, а там хер ночевал». Молодцеватый партизан продолжил. «Сбитый юнкер свидали. хвост торчит в лесном озере. Пытались двумя лошадками на берег вытянуть. Только веревка лопнула. Крепко в дно воткнулся, скалой стоит. «А нырнуть?» — ляпнул Леха. «Так и ныряли. Там 5 метров глубины, а потом ил слоем. Ну и что ты оттуда выдернешь?» «Была еще и немецкая колонна, разбитая твоей летающей братьей. Так немцы оружие собрали, своих похоронили. Какие в ремонт пригодные машины утащили, а остальное столкнули на обочину. Нато бы не боже, шумыны не гоже. Только мы и подобрали, что ранец пригорелый. Война — это когда из доброго и дельного делают мусор. А ты тут толкуешь, что на этой помойке валяется куча всякого ценного. А найти на помойке можно только отбросы, да отсевки и прочую хренотень. Потому как и без нас тут ловкачей полно. Решай сам, что тут подобрать можно». «И что, прям совсем ничего не найти?» — как-то даже жалобно спросил Леха. «Наверное, можно. Нам вон пацанята рассказали, что в лесу куча немецких машин и броневиков битых стоит. Думаешь, мы сопли жевали?» «Нет, пришли, нашли. А оружие немецкие трофейщики собрали, и все остальное маломальски ценное тоже. Даже сапоги с мертвяков поснимали. Осталась мелочевка, рассыпанные, втоптанные, гнутые, мятые патроны, вонище от плохо закопанных трубцов и прочие прелести войны. Бумажонки, лоскутья тряпок, тюбики, коробочки, резина горелая, металлолом уже ржавый. Может, кому-то повезет. Трофейщики наверняка землю не перелопачивали, по кустам не особо шарились. А взрывами бомб что угодно и куда угодно зашвырнуть могло. Но вот нам не повезло. Можем тебя туда сводить, ты нам сразу нос утрешь. Тут недалеко, 20 верст. Руку вот нашли с часами, в елку закинула. А не срослось, часы хоть тресни, а идти не хотят, подколол Леху коренастый. Половник видал, который навехоньки такой, алюминиевый. У бабы Нюси любимая поварёшка, которой... «Видал, конечно. Блестючий, она им порции раскладывает», — признался Леха. «А это верстах в 5 нашли. Знаешь, как тухлая каша воняет?» «Не, не знаешь. Мы и сами за пашку удивились. А это немецкий танк нашу полевую кухню раздавил вместе с кашей. Один половник только и уцелел. И повар там же валялся. Как мыл в ручейке котелки, так и повалился. Ему поперек спины очередью порезали. Вот он...» кивок в сторону Молодцеватого. «В сторонку от кухни отошел и там нашел тело во всей амуниции. Рядом ручье, в нем котелки недомытые, фляги на берегу и рабочий по кухне головой в ручье. Никакого изобилия. Грязь и ужас войны. Ну и маленькие дивиденды. 10 котелков, пара фляг. Побились они большей частью. По повару и по баклажкам очередь прошла. Да ботинки с мертвеца. Их сейчас Сиволап носит, только ты ему не говори, не нужно. Наши партизаны еще от мирного времени не отвыкли, пирожки мамкины из задницы торчат. Привыкли на всем готовом». «Это точно», — отозвался другой разведчик. Помолчал и решительно заявил. «Что ни говори, командир, а надо людей обучать подбирать все». «Это ты о чем?» — спросил Леха. «Да о том, что бедному вору все впору. Привыкать надо к лесной жизни, а они все ушами хлопают, думают, им на блюдечке с золотой каемочкой поднесут». «Товарищ Стукалов имеет в виду тот факт, что наши бойцы не приучены думать наперед в боевой обстановке», — заметил Киргетов. Потомок изобразил лицом внимание. «Ты что ли про это? Про мародерство?» «Это ты о чем, старшина?» — удивился коренастый. «Это так называется, если ты грабишь на войне с целью богатствия себе найти», — отозвался с усмешкой Киргетов. «И какое же на войне богатствие? Разор сплошной», — искренне удивился партизан. Леха на минутку задумался, вспомнив, что по телевизору показывали, как ухитрялись неизвестные ребята из американской армии обносить всякие музеи в оккупированных странах на бесценные экспонаты, заяву лекаря-профессора про грабительскую суть немецкого визита. Потом вспомнил разговор с ефрейтором, где и Бендибери, и Семенов толковали, что ботинки снять с убиенного. Тут Леха опять отвлекся на тему того, а откуда взялись внезапно его собственные одежи, обужа и парашют в придачу. Уже мародерство, и в конце концов запутался сам совершенно. «Вот когда волк пришел у меня овцу украсть, а я волка того и шкуру с него снял, это мародерство или как?» — внимательно глянул Киргетов на запинающегося под грузом вороха мыслей потомка. «Это браконьерство», — заржал молодой разведчик. Леха покосился на него, увидел, что тут явно какие-то старые дрожжи, и не стал встревать. Киргетов выпад своего подчиненного игнорировал как-то даже привычно и опять спросил у Лехи: «Так что такое мародерство?» Менеджер вздохнул, решив про себя при первой же возможности узнать у Семенова, откуда взялось его старшинское имущество. «Ну давай», — сказал А, — «говори Б». «Да я и сам толком не пойму, особенно сейчас. Раньше все вроде просто было. Вынул у мертвеца бумажник, готов мародер. Или там...» Тут Леха прикусил язык, потому что рассказывать про виденную как-то на трассе разбившуюся фуру с помидорами, откуда все тырили красные овощи, было не очень уместно. «А сейчас я и сам не пойму. Но ведь я не один такой. Вон ефрейтор про нашего лейтенанта рассказывал, что тот сначала был ни-ни, а потом перед ручным пулеметом не устоял. И пошло-поехало». «Ну вот, а то туда же», — засмеялся Киргетов. «Ты, паря, просто считай, что мы и есть трофейная команда, и все будет тарантелло», — поучающе молвил молодой разведчик, остальные хмыкнули с пониманием. Разговор получил весьма неожиданное для Лехи продолжение. Действуя по принципу «куй железо, не отходя в долгий ящик», Киргетов по возвращении обратился к командиру о проведении практических занятий для молодежи. Ход был беспроигрышный. К молокососам Пышноусый относился двойственно. С одной стороны, гордился, как собаковод породистыми щенятами, с другой, был страшно обеспокоен их слабой выучкой. Подбить начальство на дрессировку молодежи было проще некуда. Менеджера неожиданно для него самого тоже привлекли к мероприятию. Благо, вместе с Середой они имели ореол знатоков немецкого обмундирования и снаряжения. Бравый артиллерист сначала бухтел недовольно, что и его притащили в детсад этот, но, увидев в толпе зрителей свою зазнобу, тут же переменил мнение. В бедном на события партизанском лагерном житье устроенное разведчиком обучение вызвало ажиотаж, словно гастроли известного театра. Посреди полянки поставили обряженного во все немецкие шмотки Леху, вручили ему винтовку Суркова, предварительно трижды проверив, что в ней нет патронов, и тут разведчик начал речь. «Товарищи! Наш товарищ старшина нацепил на себя немецкие шмотки для того, чтобы вы поняли простую вещь. Гитлеровец, товарищи, загнал нас в лес. У нас тут нет сельпо и потребка операции. Потому все, что нам нужно для того, чтобы этого гитлеровца бить, мы можем забрать только у него». Он строго оглядел сидящих амфитеатром молодых бойцов и стоящих за ними зрителей. Все слушали внимательно, все происходившее было непонятно и потому привлекло внимание. «Партизаны — это вчерашние конюхи, пастухи, школьники, колхозники, очень редко трактористы с механизаторами, то есть заведомо люди не военные. Вот наглядно и глянем. Товарищ старшина, лягте на траву и притворитесь мертвым фрицем». Леха послушно лег, приняв подобающую, по его мнению, для трупа позу. Там, где стоял Середа, заржали. Явно артиллерист отмочил корку. «Севолоп?» «Я?» «Забери трофей с немца», — вдруг резко велел Киргетов. Молокосос пошевелил своими жалкими усишками, глянул на учителя. «Время пошло!» «Быстрее давай!» — стали понукать юнца товарищи. Соблюдая внешнее достоинство, Сиволап подошел к Лехе, забрал винтовку и принес Киргетову. Тот кивнул, отнес винтарь на место и позвал Азарова, а потом еще спиток его приятелей-школьников из истребительного батальона. Публика перешептывалась, не очень понимая, что происходит. Молокососы, тоже не очень понимая, что от них ждут, старательно притаскивали разведчику немецкий карабин, а он повторял все раз за разом. «Что скажете, товарищи, по поводу действий наших юных героев?» — не без подначки спросил Киргетов. «Дурни!» — отозвался героический Середа. «А почему?» — осведомился учитель. «Так очевидно же, они и трофей-то подбирали, не подумав. Валяется фриц, а партизан, значит, схватил автомат или винтовку у убитого, а все остальное оставил». «Вот, именно. На фрица столько всего навешано зачем? Думаете, лишнее? Нифига. Все нужное. Почему никто из вас про патроны не подумал? Патронов бывает либо очень мало, либо мало, но больше не унести. Привыкли таскать берданки свои и патроны по одному запихивать. А у тех, кто к войне готовился, для такого дела есть обоймы и для ношения подсумки. Вот вы патроны носите в карманах, а там со временем всякий мусор скапливается и к патронам прилипает. Ну-ка, Азаров, кажи нам свои патроны». «А чего я-то сразу?» — заворчал упомянутый. «Патроны свои доставай». Кряхтя как старик, молодой боец выгреб из кармана десяток патронов, которые и впрямь были перемешаны с каким-то ссором. Лежащему Лехе было снизу плохо видно, но публика засмеялась. «Во время боя такой грязный патрон может и не стрельнуть, и застрять наперекосяк. И прощай, жизнь молодая. А вы все не подумали, схватили винтарь и рады по уши». «Без боеприпаса любое оружие, кроме топора, не работает. У нас красноармеец Леселидзе так немецкий миномет после боя притащил. Хорошая штуковина, а мин к нему не было. Прострелили трубу, да и выкинули», — мудро заметил Середа. «Вот, потому думать надо. Иначе будете, как уркаганы какие, таскать пистолеты без кобуры, патроны без подсумков, и обоймами не озадачитесь. Это ясно?» Опозоренная молодежь невнятным шумом дала понять, что да, ясно. «Обоймы все-таки обычно в подсумках. У кого есть обоймы, тот и о подсумках озаботится», — влез Середа, и разведчик кивнул в ответ. «Едем дальше. Товарищ старшина, встаньте, пожалуйста. Смотрим все. Фляга нужна? Штык-нож нужен? Лопатка нужна, а?» Молокососы молча кивали. «И на чем все висит?» «Правильно, на ремне. Ремень всегда пригодится. Навешай на него подсумков и повесь через плечо. А если как эта система, с плечевыми ремешками, и того лучше. И штаны не оттянет, и патроны по карманам не трутся. Один ремень штаны поддерживает, второй воинский вид придает, а третий, носимый боезапас при отсутствии сидра, делает гораздо больше штатного. А четвертый», — попробовал схохмить Азаров из чувства уязвленного мальчишеского самолюбия. «А четвертый ты вон гнедо подаришь, а то у твоего друга витая подпояска, как у графа Толстого, а ремня и нету. Ходит тут, как великий писатель». «Сколько времени понадобится все это снимать?» — уперся Азаров. «Так вот, чтобы вы знали, снимается все это одним махом. Товарищ старшина, повернитесь-ка. Вот, глядите и учитесь. Расстегиваешь вот так ремень поясной, тут в пряжке крючок, и всю сбрую мигом стягиваешь. Оп, готово». Выглядело это и впрямь, словно цирковой фокус. «А теперь давайте по очереди делайте сами. Оно, конечно, сложнее, когда тело на земле лежит, но не намного. Сейчас со стоящего тела снимать будем, а то не ровен час порвете китель или синяков товарищу старшине наставите». Леха чувствовал себя довольно глупо, но терпел, пока юнцы сдергивали с него всю сбрую. Получалось довольно просто, как пиджак снять. К удивлению потомка, и некоторые взрослые бойцы попробовали. Даже, чем немало менеджера озадачил, и Семенов подошел. И не только он. Даже Бендиберя влез, нагло доказав, что мародерство тоже своего рода искусство. «Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец», — заявил ефрейтор достаточно громко. «Это ты про что? Про китель, портки и сапоги?» — догадался Киргетов. «Точно так. И ранец не забыть. Там могут быть запасные носки и портянки». «Вроде немцы ж портянок не носят», — спросил Леха. «В ту войну носили, и сейчас никуда не денутся. Носков не напасешься, а в сырое да холодное время, и тем более», — уверенно возразил Бендиберя. «С мертвяка одежку одевать?» — брезгливо перекосился Сиволап. «Погоди, побегаешь зимой с голой задницей и босиком, мигом передумаешь», — возразил мудрый ефрейтор. «А ты, дядя, бегал?» — вроде и ехидно, но с живым интересом спросил один из шкалеров. «А ты как думаешь? Те же снятые с убитого сапоги, если тебе не подойдут, можно с кем-нибудь поменять. Скажи ему, что с живого снял, и нет вопросов. Не босиком же по лесу, хоть сейчас и тепло еще. Запасные портянки нужны обязательно. У пехоты ноги иной раз важнее рук. Ты и сам это должен знать. Сухие портянки при мокрых сапогах тоже лучше мокрых. Так что бери все, пригодится. И вот еще что хотел сказать, раз уж все собрались. По оружию. В полевых условиях ружье надобно обиходить ежедневно. Пыль, грязь ставишь и кладешь, где ни попадя, факт. Это и понятно, пирамиды и прочее в партизанском отряде противопоказано. Всегда оружие должно быть под рукой, как в окопе. А потом отказы, заедание ударно-спускового, утыкание патронов в патронник и так далее. Пружины магазинов садятся, потому переснаряжать магазины надо, давай распрямиться пружине». «Точно сказано. Вот и смотрите, как жить дальше. И помните, что не только тебе может что пригодиться, а и товарищу твоему. Потому сбитых фрицев надо все забирать. Им-то уже ничего не пригодится, а партизанам немца бить будет сподручней. Какая убитому разница, в сапогах его закопают или без? Это реалии войны. Все понятно? Тогда разойдись и тренируйся». Леха оказался в центре внимания. Всем загорелось понять, как и что на немецкой сбруе крепится. Но менеджер взял и свалил на середу болтологическую часть. Впрочем, артиллерист не стал откручиваться и внятно с прибаутками растолковывал пейзанам-партизанам что да как. «Все-таки жизнь манекенщика тяжела», — думал Леха, покорно дергаясь в очередной раз, когда с него сдергивали снарягу. Потом он подумал, что вполне мог бы назвать себя и стриптизером. Передумал, потому как это показалось неуважительным, а когда решил, что скорее он учебное пособие, то в общем решил, что пора и кончать. Но отпустили его еще не скоро. «Чертов середа! Не заткнуть его было, особенно когда девахи с кухни стали на него смотреть восхищенными круглыми глазищами. Так они потом вместе на кухне и ушли. Только тут Леха перевел дух. Вернулся в шалаш, где стал снимать с себя амуницию и сбрую германского производства. «Я тут тебя хотел вот о чем попросить», — начал издалека потомок, сдавая Семенову на хранение комплект мундира покойного фрица, но дояр глянул на него, хмыкнул и молча протянул два простеньких дермантиновых подсумка. Они, конечно, смотрелись куда хуже, чем кожаные, немецкие, и немного дисгармонировали с роскошным чешским ремнем, но Леха благодарно кивнул. Так уж получалось, что боец понимал его, если и не с полуслова, то, во всяком случае, очень быстро. «От Усова остались», — пояснил Семенов. «А как он?» «Пока живой, может и выкарабкается. Но ему пока они всяко без надобности».